Глава 3. Берар в темнице. В ожидании смерти. Пундит Кришна. Господин и слуга. Комната совета. Пундиты. 7 великих начальников. Что такое адепты первой степени? Власть без границ. Берар осужден на смерть. Он должен сам себе отрезать голову. Фальшивая тревога. Осуждение Беканеля. Когда Берар был заперт Беканелем в таинственной, неизвестной ему комнате, он предался бессильной ярости. Во-первых, его силой заставили покориться, что бывает вообще унизительно и обидно, особенно для таких людей, как Берар, который был всем известным факиром, страшным начальником жестоких поклонников Кали, богини смерти. Наконец, одним из первых в числе таинственных личностей Индии. Во-вторых, запертый, пойманный в ловушку, осужденный на голодную смерть, он навсегда лишался возможности выполнить поручение, возложенное на него браминами. Наконец, он и сам всей душой желал освободить капитана Пенелеса и его приближенных, защитить их от оскорблений, устранить опасности, грозившие им со стороны английского правительства. Одним словом, спасти их. Невозможность осуществить это огорчало его несравненно больше, чем оскорбление, нанесенное его самолюбию. Этот мрачный человек, в котором было столько противоположных свойств, злой и в то же время добрый, воплощавший в себе гения зла и гения преданности, считавший за ничто чужую жизнь, но всегда готовый отдать и свою собственную, этот Берар был по-своему человек долга. Лишенный свободной воли, добровольно подчинившийся адептам первой степени этим пундитам, которые составляют умственную аристократию Индии, он был их исполнительным орудием. Но орудием сознательным, умным, одаренным инициативой и притом имевшим в распоряжении ужасные средства, данные ему этими гениальными мыслителями. Его, как и других факиров, и его братьев, научили тайнам оживлять и умерщвлять. Научили его быть нечувствительным к усталости, физическим и моральным невзгодам, всевозможным мучениям. Его посвятили в науку под названием магнетизм, которая усыпляет человеческую волю, упрощает тигра, очаровывает змей и простирается даже на вещи материальные. И таким образом он сделался рукой этих действительно высших существ. Адепты мысли, факиры действуют, всегда слепо и иногда ужасно. От них прежде всего требуется отречение от своей личности. Потом им приказывают шпионить за известной личностью или служить ей с безграничной преданностью. Быть солдатом индусской армии или сражаться в рядах мятежников. Быть рабом или раджой. Им велят также исцелять или наводить болезни, любить или ненавидеть, спасти кого-нибудь или убить. Они повинуются без единого слова, без жеста, без колебания. И ничто не может их остановить. Таков был и Берар, который с ужасной точностью исполнял самые противоречивые приказания, отданные этими таинственными пундитами, которых никогда не было видно, но бесконечная власть которых чувствовалась на каждом шагу. Видя, что ему не остается никакого исхода, Берар скоро успокоился. И успокоение это было вызвано сознанием исполненного долга. В сущности, он сделал все, что мог. Теперь ему оставалось только умереть. И мысль о смерти, которой пундиты все время приготовляют своих служителей, овладела всем его существом, успокаивая и радуя его. Он сел на пол, пробормотал несколько заклинаний, отгонявших злых духов и привлекающих добрых. Затем он углубился в самого себя, перебрал в памяти выдающиеся факты своей долгой и трудной жизни. И, наконец, остался неподвижным, будто погрузившись в созерцание. Благодаря состоянию гипноза, в которое факиры могут погружаться очень быстро и очень сильно, они засыпают и делаются нечувствительными к окружающему. Сев на пол, Берар перестал шевелиться, как мертвец. И правду сказать, окружающая его таинственная обстановка сильно напоминала могилу. Прошли долгие часы. Но начальник Туков все оставался в том же положении. Он как будто застыл, и жизнь его выражалась только слабыми дыхательными движениями. Этот суд должен был быть для него предвестником смерти. Но как ни был глубок этот суд, Берард, тем не менее, был чувствителен к некоторым внешним явлениям. Так, например, он вздрогнул, когда послышался легкий шум. Шорох приближался. Это были звуки шагов по граниту. Потом невидимая рука приподняла опущенную беконелем дверь. На маленькой лестнице появилась голова, потом туловище, на двух длинных худых ногах. Небольшая голова с правильными, почти нежными чертами была обрамлена седой, разделенной надвое бородой, а широкий выпуклый лоб исчезал под правильно расположенными складками огромного индусского тюрбана. На нем был кафтан из белой шерсти, очень легкий и ослепительной чистоты. Маленький кинжал с рукояткой, богато убранный каменьями, выглядывал из-за тонкого белого шелкового пояса. Спустившись на пол комнаты, он слегка отряхнул пыль со своих сандалий, и его живой и кроткий взор обратился на неподвижного факира. Потом он тихо и отчетливо произнес: «Проснись, Берар». Факир вдруг открыл глаза, зашевелился, и его черты потеряли свою неподвижность. Он встал, узнав вновь прибывшего, и воскликнул: «Мой учитель, Пундит Кришна! Мир тебе, Саид!» «И тебе мир, Берар!» Факир продолжал почтительным тоном, оставаясь в преклоненном положении, выражавшим смирение: «Учитель, я потерпел неудачу, конечно, по своей собственной вине. Нашелся человек сильнее и хитрее меня. Я знаю, Берар, я все знаю. Я заслужил наказание и готов понести его. Следуй за мной в комнату совета», — ответил пундит загадочным тоном. Когда открылся потайной ход в комнату, то открылась и дверь, приводившаяся в движение тем же механизмом. Они через коридор вошли в огромный зал со сводообразным потолком, богато убранный коврами. У стен его стояли огромные книжные шкафы с десятками тысяч томов. В глубине зала возвышался балдахин с голубой и белой драпировкой. Под ним стояли 6 стульев, расположенных следующим образом: 3 справа, 3 слева, а посередине один самый высокий. 6 первых были из черного дерева чудной резьбы, 7 из слоновой кости с изображениями индусских божеств, выточенных с терпением и законченностью, которые характеризуют восточных художников. Пундит важно сел на стул из слоновой кости и стал ждать. Бера смиренно остановился у двери. Но его учитель сказал ему тихим голосом, действующим 100 раз сильнее, чем раскаты грома: «Подойди, Берар, и садись». Факир почтительно склонился и сел на очень низкую скамейку, которая вместе с 12 другими такими же скамейками находилась в нескольких шагах от ряда стульев. Дверь тихонько отворилась, и вошел человек. Вновь появившийся был на вид очень стар, но не дряхал. Он был одет в подобный описанному кафтан, такой же тюрбан, и опирался на палку. Он был высокого роста, худой, с белой бородой и волосами. Сморщенная, словно обожженная кожа, ложилась ровными морщинами, придававшими его лицу скорее мягкое, чем суровое выражение. Этот старец, почти слепой, носил на своем большом, сухом, как кость, носу блестящие очки. За ним следовали 2 человека, одетые только в лангути и с обнаженными головами. Вероятно, это были факиры. «Мир тебе, Рамтар», — сказал в виде приветствия пундит Кришна. «И тебе мир, Кришна», — ответил старец, садясь на стул черного дерева, между тем, как факиры пошли и сели около Берара. Один за другим пришли и остальные пундиты, каждый в сопровождении одного или двух факиров. Все они были более или менее стары, одеты очень просто. Видимо, презирали роскошь. И у всех на правом плече была красная нить, тоненький шелковый шнурок, знак браминской касты. Они уселись на черных стульях и образовали довольно величественную группу под председательством учителя Берара, пундита Кришны. В этой группе, простота которой имела что-то царственно внушительное, сразу бросалась в глаза одна особенность. Все эти люди имели между собой удивительное сходство. Сходство, какое существует между членами одного семейства, и которое еще усиливалось при виде одинаковых манер, одних и тех же жестов, которые никогда не встречаются у других людей. Однако в самой их внешности не было ничего, бросающегося в глаза. Напротив, казалось, что они все приняли какой-то сероватый оттенок пыли или паутины, стушевавший контуры и придававший этим старцам вид добровольно потускневших теней. Наружность не имеет никакого значения для этих людей, знаменитых по рождению и еще более знаменитых по своей учености. Людей, которые могли бы, если бы хотели, пользоваться какими угодно почестями, богатством и всякими удовольствиями. Кто они? Откуда они являются? Как они живут? Имена их едва известны самому небольшому числу лиц. Каждый из них есть саньяси, отказавшийся от всего. Яти, победивший себя. Париварарджака, ведущий блуждающую жизнь. Народ питает к ним самое глубокое уважение, смешанное со смутным и таинственным ужасом. Правительство их не признает, но боится и ненавидит. Победители всегда питали инстинктивную ненависть к мыслителям. Впрочем, эти ученые-мужи – враги роскоши и шума, отличающиеся строгими нравами и широкой терпимостью, отделены целой пропастью от грубых, эгоистичных, пресыщенных и часто невежественных англичан. Тем не менее, правительство королевы не старается их уничтожить и строго следит за тем, чтобы их не оскорбляли. Оно инстинктивно чувствует, что они представляют собой силу, тем более ужасную, что она не определена и никому не известна, но что ее проявления могут быть при случае очень страшны. Когда затрагиваются верования пундитов, покушаются отнять их привилегии, когда в их лице нарушают человеческую свободу, тогда месть их не знает предела. Они тогда отпускают своих факиров самые центры цивилизации и заставляют их совершать самые ужасные преступления. Так они отомстили за смерть своего брата Нариндры и за оскорбления, бессмысленно нанесенные его останкам. Сидя на своих низких скамейках, неподвижные, сосредоточенные, всецело поглощенные уважением к своим учителям, факиры слушали, не понимая, впрочем, ни слова, разговор, который пундиты вели на священном языке. Те говорили долго. Их серьезные голоса передавали друг другу мотивы собрания, на которые они были созваны из самых отдаленных концов Индии. Речь их струилась, как ручею, и на этих суровых масках нельзя было увидеть ни следа удивления или волнения. Это были действительно необыкновенные люди, победившие все страсти и сложившие их к ногам одной, жажды расширять свои знания. После долгих совещаний Кришна повернулся к группе факиров и сказал: «Бирар, подойди сюда». Начальник Туков без страха, но и без хвастливого, напускного презрения ко всему приблизился к этим старцам, которые из ученых вдруг превратились в судей. Кришна начал своим медленным и серьезным голосом: «Бирар, мы поручили тебе отомстить за смерть Нариндры и за поругание над его останками. Как честный и верный слуга, ты исполнил это поручение с большой ловкостью, мужеством и искусством. Мы обязали тебя также выразить великодушному европейцу нашу благодарность за оказанную нам огромную услугу. То, что ты сделал в этом отношении, было достойно его и достойно нас. Все это было хорошо, Бирар». Факир почтительно поклонился, 100 раз вознагражденный за свое усердие и жертву этими немногими словами, на которые пундиты очень скупы. После довольно долгой паузы пундит продолжал: «Но исполняя наши приказания, ты не был слепым орудием мести или благодарности. Ты действовал помимо нас и, может быть, сам, не сознавая этого, действовал даже против нас. Правда ли это, Бирар?» «Правда, Саид. Спасая детей герцогини Ричмонской, хотя бы даже по просьбе нашего друга, капитана Пенелеса, ты, может быть, разрушил план, задуманный нами, твоими господами, и этим доставил торжество нашему общему врагу, презренному англичанину. Ты нарушил клятву и умрешь». «Я готов, Саид», — ответил факир просто и решительно. «Принимая во внимание твое усердие, твое самоотвержение, многочисленные услуги, оказанные тобою, твоим господам, ты умрешь самой благородной смертью, какой только может пожелать верующий. Это будет священное обезглавливание. «Благодарю, о лучший и самый уважаемый из властителей!» — воскликнул факир, падая на колени. «Пусть принесут карива», — сказал холодно пундит. Два факира тотчас же встали и вышли, чтобы поскорее исполнить приказание. В числе странных и ужасных пыток, выдуманных индусами, существует добровольное обезглавливание, совершаемое самим осужденным. Быть своим собственным палачом, отрубить себе голову решительно одним ударом – это вещь довольно трудная. Надо непременно одним ударом, потому что в этом случае добровольный мученик считается святым. Если же это ему не удастся, он считается оскорбителем святыни, и душа его должна переселиться в тело нечистого животного. Орудие этого убийства есть каривар. Это металлическое полулуние, по которому скользит очень тонкое стальное лезвие, приводимое в движение следующим образом. Оконечности этого лезвия снабжены двумя цепями со стременами на концах. Осужденный садится или ложится, надевает на шею полулуние и кладет ноги в стремена. Потом он дает обеими ногами сильный толчок, достаточный для того, чтобы отделить голову от туловища. Такого рода самоубийство распространено у тех, кому надоело жить. Они приводят его в исполнение с большой торжественностью, со всевозможными священными обрядами. Что же касается обреченных на него факира, они исполняют его тем охотнее, что оно считается благородным искуплением. Таким образом, в глазах Кришны и других адептов Берар, лишая себя жизни, был одновременно и наказан, и вознагражден. Оба факира вернулись, неся как святыни на широком белом полотнище роковое орудие казни. Они разложили покрывало на земле, и Берар стал на середину его, ловко расположив различные части каривата, которые загремели и зазвенели. Он надел полулуние себе на шею, вдел ноги в стремена и сел, сильно согнув их, чтобы употребить в решительную минуту возможно большее усилие и отрезать себе голову одним ударом. Как человек, знакомый с неизменными обрядами этих трагических церемоний, Берар, приготовившись к действию, стал ожидать обрядовых слов, которые должен был произнести распорядитель обряда, а также знака, который тот должен был ему подать. Эти слова – священные изречения, читаемые пундитами. Знак – это движение руки от сердца до уст. Кришна начал читать длинную и монотонную псалмодию, продолжавшуюся несколько минут. Потом он остановился и посмотрел на Берара. Тот напряженно ожидал знака. Но Кришна не сделал знака, за которым должна была последовать смерть факира. Обратившись к Берару, утомленному ожиданием, он сказал серьезно. «Правила божественного Ману учат нас человечности. Они приказывают помогать слабым и не запрещают прощать. Ты проявил человечность. Ты спас, несмотря на их происхождение, двоих детей, находившихся в опасности. И поэтому ты не исполнил в точности моих приказаний. В свою очередь, и я прощаю тебя и приказываю тебе жить». «Хорошо, господин, я буду жить», — ответил Берар, принимая приказание с тем же хладнокровием, с каким он принял приказание умереть. «Это подобие смерти будет твоим единственным наказанием. А теперь, сын мой, к делу. Некогда мы изгнали из нашей среды злодея, нечистого, сына свиньи, Биканеля. Мы оставили его в живых, так как закон настоятельно требует, чтобы никто не убивал брамина, даже недостойного. Однако сегодня мы осудили на смерть Биканеля. Мы узнали, что он надругался над священными останками нашего брата Нариндры, и потому он более не находится под защитой Писания. Иди, Берар, иди, отомсти за нас и освободи землю от этого чудовища». Потом, обратясь к другим факирам, пораженным неожиданностью этой сцены, он прибавил: «А вы, дети, готовьтесь отправиться в страну Африди. Люди, ведущие священную войну, нуждаются в вашей помощи».